История эта случилась давно. Уж и не осталось на земле деревьев, которые видели бы те деревья, которые бы помнили хотя бы предания о тех еще деревьях, что в юности своей могли бы застать те давние времена. А деревья, как вы знаете, живут долго, очень-очень долго. Дело было в Греции. О, древняя Эллада, о, боги Греции, о, герои Аттики и Фессалии, Микен и Аркадии, герои Эллады, где вы? Безмерна глубина времени, непроницаема она. В тот солнечный день знаменитый музыкант по имени Орфей вышел на лесную поляну, где-то на склоне горы Пелион, что на севере Греции, в Фессалии. Вам наверняка известно, что если взобраться на вершину Пелиона, то в ясную погоду можно увидеть почти всю Грецию. Ее моря и реки, леса и поля, и сверкающую вечными снегами вершину Олимпа, где в золотых своих чертогах живут великие боги. А пока музыкант по имени Орфей выходит на лесную поляну. Здесь прошло его детство. В этих лесах много лет назад приютил его вместе с мальчишкой по имени Ясон мудрый старый кентавр Хирон, учитель и воспитатель героев Эллады, а бог лесов Пан, сам великий Пан, подарил маленькому музыканту его любимую свирель Сирингу. Давно это было, Орфей. Может, 20, а может и 30 лет назад. Но что такое 20 лет, если давным-давно уже засохли те тысячелетние деревья, которые... Что такое 20 лет, Орфей? Демоны леса, привет! И что это мы так кричим? Страшно, что ли? Еще бы. Типичная паника, как сказал бы один мой знакомый. Рад тебя слышать. Рад тебя слышать! А еще более рад был бы увидеть, о, великий друг мой, Пан. Пан! Пан, да где же ты? Где же ты? Догадайся! Да за спиной, за твоей. Пан! Пан, все такой же. Твоя свирель всегда со мной, пан. Может, сыграем? О, да разве можно? Величайший музыкант Ойкумены. И какой-то отшельник-самоучка. Нет, что я ты? Я всего лишь скромный твой ученик, великий пан. Не смейся надо мной, пожалуйста. Начинай, я подыграю. Иначе бог лесов Пан снова посетил наши скромные места. И не только Пан, между прочим. Кто ты? Почему твои глаза кажутся мне знакомыми? Только раньше в них не было такой печали. Это я, учитель. Орфей! Орфей! О, великие боги! Неужели ты... Ты плачешь, учитель? Но неужели? Почему... Никто больше не хочет учиться музыке, Орфей. Все хотят быть только воинами. Плохая примета, Орфей. Дурной знак. Не надо расстраиваться, учитель. Музыкантов и так много, а воинов не хватает. Стоит ли грустить? Ты что-нибудь слышал о Ясоне, мой мальчик? Что с ним стало? Неужели ты ничего не знаешь? Сюда редко добираются новости. Расскажи мне о Ясоне. Все-таки он был хорошим учеником. Мы встретились с ним вновь в его родном Иолке 10 лет назад. Он позвал меня к себе, а когда я приехал в Иолк, сказал, что просит быть его спутником в одном опасном деле, и что на карту поставлена его честь и, возможно, сама жизнь. И ты, конечно, согласился. Да, учитель. Я даже не спрашивал, куда, зачем. Ведь он был моим другом. Был? И всегда останется. Рассказывай же, Орфей! Богам угодно, чтобы ты обо всем рассказал немедленно. По крайней мере, мне угодно. Это уж точно. Похоже, на знакомой нам лесной поляне, на склоне горы Пелион, начинается новая история. Что ж, этим нас, пожалуй, не удивишь. Так что же произошло 10 лет назад в Фессалии, в славном Иолке Фессалийском, на центральную площадь которого одним ясным солнечным утром вступил единственной своей сандалией молодой человек по имени Ясон.